плакучая вода. Вниз, вниз. Грохаюсь на воду плашмя, аж дух вышибает. Резкая боль в виске. Погружаюсь в темную глубину. Туда, где ютятся в глубине жуткие древние твари. Затаились и ждут меня. Темная глубина манит. Смыкается надо мной, наполняет легкие. Боль — черная вода. Во мне и снаружи. Надо мной, подо мной, со всех сторон. Не бойся, отпусти себя. Что-то обхватывает мое запястье. Чья-то рука, сильная. Нет, не надо. Пробую освободиться. Не получается. Держит крепко. Вверх, вверх, прочь из темноты. Прохладный воздух касается лица. Кашляю, дышу. Нет, я начинаю вырываться. Не трогай меня. Тише. Чья-то рука поддерживает меня под подбородок. Тянет к берегу. Меня вытаскивают из воды, укладывают на бок на каменистом берегу. «Нерон!» — говорю я. Ветерок от движения, всплеск. Я переворачиваюсь на спину, открываю глаза. Вверху ночное небо. Я лежу на берегу пруда. Надо мной ревет водопад. «Нерон!» — его сбил ястреб. С трудом стою на колени. «Нерон!» Кто-то плывет ко мне, гребет одной рукой, в другой держит над водой Нерона, подплывает к берегу. И я вижу, кто это. У меня на миг останавливается сердце. Это Демала. Демала. Указующий путь. Хозяин нового Эдема. Наверное, мне снится. Это не может быть наяву. Он вылезает из пруда, тяжело дышит, грудь ходит ходуном, брызги долетают до меня, холодные. Никакой не сон. Все на самом деле. Он жив. — говорит Демала. — Ранен только. — Дай сюда. Бережно держу Нерона в руках. Трудно дышать. — Нерон! — зову я. Ворон открывает блестящий глаз. Чуть слышно каркает. — Он весь в крови, — говорю я. — Он ранен, его надо полечить. — У меня здесь лагерь, совсем рядом, — отвечает Демала. — Идти можешь? — Да. Я уже встаю. Быстро осматриваю Нерона, кровь на грудке и на голове. «Когда я увидел, что это ты, глазам своим не поверил», — произносит Демала. Я на него почти не смотрю. «Пожалуйста, скорее!» — говорю я. «Сюда, идем». Демала ведет меня куда-то в сторону от водопада, смотрит в небо и пронзительно свистит. «Это был мой ястреб, Кулан», — объясняет он. «Я тренировал с ним ночной полет. Не ждал гостей. Я сожалею. Иду за ним. Сердце чистит, я кашляю, волосы и одежда отяжелели от воды. В сапогах хлюпает. Демала босой. Белая рубаха и штаны светятся в темноте. С него тоже ручьями льет. Раньше он связывал длинные черные волосы в хвост. Сейчас они острижены по воротник. Тропинка неровная. Я спотыкаюсь, и Нерон жалобно каркает. — Далеко еще? — спрашиваю я. — Уже пришли. — отвечает Демала. — Простая палатка среди деревьев, и никого вокруг. — Где твои люди? — спрашиваю. — Я один, — отвечает он. — Это мое убежище. Тебе ничто не грозит. Я стою в нерешительности. Он приподнимает входной клапан. — Ворон ранен, — напоминает Демала. Я вхожу за ним в палатку. Слышу, как он чем-то шуршит. Смутно вижу силуэт в темноте, стукает кремень, и палатку заливает мягкий свет. Демала ставит фонарь на стол. «Давай его сюда», — командует он. Палатка и внутри такая же простая, как снаружи. Только-только можно выпрямиться. Узкая койка, походная печка, стол, стул, деревянный сундук, какие-то книги. Одному в самый раз, вдвоем тесновато. Демала наливает в миску чистой воды, достает из сундука одеяло и жестяную коробку. Движется бесшумно, плавно и неторопливо, а получается почему-то очень быстро. «Сядь!» — велит он. Набрасывает одеяло мне на плечи, я сажусь на стул, баюкаю Нерона на руках. Демала открывает коробку и начинает вынимать из нее разные снадобья, наливает в воду какую-то настойку, обмакивает чистую тряпочку. «Так, сейчас посмотрим, поднеси его поближе к свету». Голос у Демала низкий, теплый. Раньше я его всего пару раз слышала, в камере, в городе Надежды. И всегда он меня пугал, до мороза по коже. А сейчас все иначе. Как будто совсем другой человек. Или я не та, какой была. «Я сама», — говорю я. «Ты не в том состоянии», — отвечает Демала. Бережно смывает кровь с головы Нерона. Только когда становится видно ранку, я перевожу дух. «Просто царапина», — говорю. Демала смазывает воронью голову мазью из журавельника. «Меня больше беспокоит вторая рана», — произносит он. Осторожно очищает грудку. «Тихо, тихо. Ты молодец, Нерон». Вода в миске краснеет. «Наконец мы можем рассмотреть повреждения. Плоть разодрана. К счастью, сердце не задето, рана неглубокая», — говорит Демала. «Видимо, кулан лишь слегка задел его когтем. Крылья не повреждены, насколько я могу судить. Он быстро поправится». «Ох, я не то всхлипываю, не то смеюсь, целую Нерона в макушку. Слышал? Ты скоро поправишься». «Нужно наложить пару швов», — говорит Демала. «Он вытерпит?» «Вытерпит», — отвечаю. «А вот насчет меня трудно сказать. Не выношу, когда иголки в тело втыкают. Могу и в обморок грохнуться». Демала улыбается. Улыбка настоящая, искренняя. Никогда раньше такой у него не видела. В уголках глаз появляются веселые морщинки, зубы блестят, ровные, белые. «Смешно», — говорит он. Берет тонкую костяную иглу, протирает каким-то раствором. «Смешно?» — повторяю я. Он продевает жилку в крошечное ушко. «Я видел тебя в бою», — говорит. «Мужество тебе не занимать». «Что поделаешь?» — отвечаю я. «У каждого свои слабости». Быстрый взгляд в мою сторону. «А как ты считаешь, должны ли мы учиться побеждать свои слабости?» «Предал. Обманул». «Да», — говорю я. Нерон хрипло каркает. «Он правда поправится?» — спрашиваю я. «Обещаю», — отвечает Демала. «Держи его крепче, чтобы не дернулся». Демала медленно протягивает руку к Нерону, ворон трепыхается, старается клюнуть, защищается. Я успокаиваю его, придерживаю клюв. Демала начинает шить. Нерон жалобно пищит, рвется из рук. У меня слезы на глазах. «Ему больно!» — кричу я. «Прости, но иначе нельзя», — отвечает Демала. «Держи его». «Пожалуйста, побыстрей». «Ты могучий воин, Нерон», — говорит Демала. «Ворон с душой орла». Движения у Демала точные, уверенные. «Один шов наложен», — говорит он. «Еще один остался». «Умница мой», — шепчу я Нерону, — «такой храбрый». Ворон только коротко попискивает. Совсем как когда я нашла его на земле. Он выпал из гнезда, а его ма нигде не было видно. Я сама плачу, не могу вынести, что ему больно. Хуже, чем когда самой. «Ну вот, готово», — говорит Демала. «Следи, чтобы он не повредил швы». Я сажаю Нерона к себе на колени, смазываю рану мазью. «Как ты, друг мой?» Демала садится передо мной на корточки, протягивает палец погладить воронье перья. Нерон делает выпад клювом. «Наверное, я это заслужил», — говорит Демала. С короткими волосами он выглядит совсем по-другому, а волосы все еще мокрые, растрепанные. От Демала пахнет чем-то зеленым и свежим. Он забирает у меня баночку, зачерпывает мазь пальцем, и я не успеваю опомниться, как он уже аккуратно смазывает мне ссадину на виске. А я ему позволяю. Почему-то. Смотрю прямо перед собой, замерев. Почти не дышу. Сколько раз я его вспоминала. И во сне он мне снился. И в том видении, и в другие разы. Я всегда пугалась. И вот мы сидим, будто старые знакомые. А на самом деле мы не знакомы совсем. Пару раз и встречались-то. И не разговаривали, считай. С врагами не разговаривают. «С плакучей воды далеко падать», — говорит Демала. «Плакучая вода?» «Подходящее название», — усмехаюсь я. «Ты хотела убить себя?» — спрашивает он. Я молчу. «Когда я тебя вытаскивал, ты сказала, не трогай меня». «Не помню», — говорю я. «Я...» Просто так прыгнула. Из-за нейрона. Теперь я прямо смотрю на Демала, а он на меня. Впервые мы смотрим друг на друга по-настоящему. Свет фонаря выхватывает широкие скулы, очертания губ, гладкость кожи. Сильное лицо, настороженное, красивое. Глаза с тяжелыми веками, темные, почти черные. Меня будто тянет к нему, а его ко мне. Я это еще в первую встречу почувствовала. Словно между нами натянули тонкую-тонкую невидимую нить. А еще в нем какое-то спокойствие, глубоко внутри, от этого хочется рассказать ему правду, хочется верить, что он меня не осудит. «Может, я и хотела себя убить», — говорю я. «То есть не то, чтобы хотела. Мне было все равно, и сейчас все равно». «Быть одной нелегко», — говорит он. «А где твои друзья? Сестра и брат?» «Я от них ушла», — говорю я. «Ты не такая, как они», — тихо говорит Демала. «Совсем не такая». «Не понимаю, почему ты со мной такой добрый?» — спрашиваю. «Я убила Пинча. Ты назначил награду за мою голову». Молчание. Вдруг в тишине стук дождя по крыше палатки. Миг, и дождь уже хлещет вовсю. Брызги долетают через открытый клапан. «Как будто мало мы промокли», — замечает Демала. Он встает и опускает клапан. Мы остаемся наедине в тесной палатке. Воздух вдруг словно густеет. Я встаю. Нейрон задремал у меня на руках. «Мне пора», — говорю я. Меня бьет дрожь. Мокрая одежда липнет к телу. Ноги онемели от холода. А Демала зажигает второй фонарь. Говорит, не глядя на меня. «Тебя кто-нибудь ждет?» Эмми, Лу и Мэйв. Том и Слим, Эш и Крит и все остальные. «Нет», — говорю я. «Сейчас ночь, и дождь идет», — говорит Демала. «Нейрон ранен. Ты чуть не утонула. Еще не пришла в себя. Я ничего не забыл?» «Да. Еще Джек меня предал, обманул». «Нет», — говорю я. «Ну вот видишь», — произносит Демала. Забирает у меня нейрона, устраивает его в коробке возле печки. Я кутаюсь в одеяло, зубы выбивают дробь. Демала достает из сундука стопку одежды, кладет на кровать. «Переоденься в сухое», — говорит он и поворачивается ко мне спиной. Я стаскиваю мокрые насквозь тряпки, вытираюсь одеялом. Я промерзла до костей. Никогда еще мне не было так холодно. Натягиваю мягкую рубаху, она мне до колен. Толстые носки, чистые, чуть-чуть пахнут им. Наконец я поняла, что это за запах. Можжевельник. «Садись у огня, погрейся», — говорит Демала. Я сажусь на стул у печки, подтягиваю колени к груди, отдергиваю рубаху, обхватываю себя руками и продолжаю трястись. Слышу, как раздевается Демала, снимает с себя мокрую одежду. Если поверну голову, то и увижу. Как странно. В жизни бы не могла такого вообразить. Я не убежала, не бросилась в драку, не пробовала его убить. Казалось бы, как увидела, кто меня вытащил из воды, должна была вспыхнуть красная ярость. Нет. Ничего похожего. Словно я не я. Но я и впрямь не в себе, словно с цепи сорвалась, чувствую себя свободной, как никогда в жизни, свободной от Лу, от Джека, от всех, кто чего-то ждет от меня, кто хочет меня переделать на свой вкус. И я ничего им не должна. Сейчас во всем мире ничего нет, кроме этой палатки, словно все исчезло. Остались только я и Демала. Вдруг я понимаю, что мне было предначертано оказаться именно здесь, именно сейчас. Все дороги ведут в одну сторону. «Ох, другое дело», — вздыхает Демала. Я оглядываюсь. Он натягивает сухую рубаху через голову. Я замечаю на его гладкой груди татуировку. Красное восходящее солнце. Прямо против сердца. У меня самой сердце колотится, когда смотрю на его тело. Он подбирает с пола мою мокрую одежду, развешивает вместе со своей у печки. В углу палатки капает. Он подставляет жестяное ведро, откупоривает бутылку зеленого стекла и наливает в две стеклянные банки темно-красную жидкость. Придвигает поближе табурет, садится и протягивает мне банку. «За случайные встречи», — говорит Демала. за случайности, — отзываюсь я. Жидкость ласкает мне язык, душистая, обжигающая, проникновенная, словно печальная песня. — Никогда такого не пробовала, — говорю я. — Что это? — Вино, — отвечает он. Смотрит бутылку на свет. — Очень старая, очень редкая. Шепот утраченного мира. Дождь льет, в воздухе пахнет грозой. Мы пьем еще. Дивный напиток. Я понемногу согреваюсь, понемногу смелею. — А у тебя имя есть? — спрашиваю. — Ну, в смысле, кроме Демала. — Сет, — отвечает он. — Хотя меня очень давно никто так не зовет. — Сет. Пробую имя на звук, салютую банкой. — Спасибо за Нерона. — А за себя не благодаришь? — Я молчу, пью вино. — Три, — произносит он. — Поднимаю глаза. — Три раза я спас тебе жизнь. Первый раз — на полях свободы. Второй — от викария Пинча. И вот сегодня. Правило трех. Если три раза кого спасешь от смерти, то его жизнь принадлежит тебе. Нет, эту ерунду Джек выдумал. Не произносить это имя даже в мыслях. Он предал, обманул, ненавижу. Дождь грохочет по палатке. Кап-кап капает вода в ведро. Трещат дрова в железной печке. Я рассматриваю вино в банке. «Зачем ты меня столько раз спасал?» — спрашиваю я. «Мы по разные стороны. И тогда были, и сейчас». «А на чьей ты стороне сейчас?» — спрашивает он. «Не на чьей?» «Кажется, даже не на своей», — замечает он. «Не понимаю смысла», — говорю я. «Ты меня вытащил, вылечил Нерона. Почему не бросил меня тонуть? Сам же обещал награду за мою голову». «Да», — подтверждает он. «Так почему и что дальше? Что ты от меня хочешь?» Мы смотрим друг на друга. Я чувствую его тепло, запах его тела, его волос. Что-то древнее пробуждается и бьется у меня в крови. Дождь капает все реже и совсем прекращается. Демало встает, откидывает клапан. «Скоро рассвет», — говорит он. «Я хочу тебе кое-что показать. Пойдешь со мной?» «А что там?» — спрашиваю я. Он берет зажженный фонарь. «Нечто удивительное», — говорит Демало. Видит, что я колеблюсь. «Тебе нужно куда-то ехать?» «Наверняка наши меня ждут. Злятся из-за Джека, винят меня, что он забрал Эмми, хотят, чтобы я все исправила. Не могу сейчас встретиться с ними. Я просто не вынесу новых напоминаний о том, как я не права. Я всегда и во всем не права. Ненависть к Джеку выжигает мне внутренности». «Саба!» — окликает Демало. — Тебя где-то ждут? — Нет, — отвечаю я. В один глоток допиваю вино, со стуком ставлю банку на стол и встаю. — Давай посмотрим это твое удивительное нечто. — Ох! — дергаю подол рубахи. — Наверное, надо переодеться. — Твоя одежда мокрая, — говорит Демало. — Посмотри в сундуке. Я подожду снаружи. В сундуке всего три вещи. Зеленое платье, нижние штанишки и пара крепких башмаков из свиной кожи. Костюм скорее для Молли, а не для меня. Я платье в жизни не носила. Зачем это удымало? Проверяю свою одежду. Точно, все еще сырое. Нерон сладко спит в коробке у печки, ругая себе под нос, влезаю в платье. Кое-как застегиваю пуговицы спереди. Натягиваю ботинки, отгоняю мысли об Эмме, выхожу в ночную прохладу. Мир вокруг бледно-розоватый, рассвет уже близко, Демало ждет меня. На дереве рядом с палаткой сидит ястреб Кулан, рассматривает меня свирепыми желтыми глазами и топорщит перья. Демало смотрит на меня в платье. — Тебе как раз, — говорит он, — как будто заранее знал, что так будет. — Нерону нужно спать, — говорю я. — Мы ненадолго, — успокаивает Демало, — с ним все будет хорошо. Пойдем, надо торопиться. Мы выходим из леса, перебираемся через прозрачный ручеек и дальше топаем по мокрому после дождя зеленому лугу. Демало торопит меня и поглядывает на небо. «Хорошая земля здесь», — говорю я, — «не видала еще такой». «Это новый Эдем», — отвечает Демала. «Мы приходим к невысокому холму. Он весь зарос ежевикой. Воздух напитан ароматом зреющих ягод. Прямо в склоне холма, где кусты пореже, ржавая железная дверь. Открытая». «Пришли», — объявляет Демала. «Собратья проведут тебя внутрь». «Что?» — быстро оглядываюсь. Будто из ниоткуда возникают двое тонтонов. «А говорил ты один! Что это значит?» Тонтоны склоняют головы, прикладывают сжатый кулак к сердцу. У одного в руке зажженный фонарь. «Все здесь, господин!» — докладывает Тонтон. «Что происходит?» — не понимаю я. «Обещаю тебе, не причинят вреда», — успокаивает Демала. «Это просто сопровождение. Я сейчас вернусь». Он протягивает руки Тонтонам. Те преданно за них хватаются. «Это почетное гостье», — говорит Демала. «Благодарю вас, братья». И скрывается за холмом. А мы с Тонтонами тупо смотрим друг на друга. Я и два Тонтона. Я точно на иголках, так и жду какой пакости. Тот, что с фонарем, улыбается и кланяется. «Следуй за мной», — говорит вежливо. Он проходит в дверь, а я мнусь на месте. «Прошу», — говорит второй, — «нам нельзя опаздывать». Перешагиваю порог. Второй Тонтон закрывает за нами дверь, а первый освещает дорогу. Спускаемся по ступенькам, пахнет сухой землей. Чуть-чуть першит в носу. Вокруг смыкается плотная почвенная тишина. Ненавижу лазить под землю, как будто в западню загнали. На лбу выступают капельки пота. Мы приходим в длинное узкое помещение с широкими полками вдоль стен вроде коек. Из нее в другую такую же. Везде пусто. «Что это здесь?» — спрашиваю я. «Бункер времен разрушителей», — отвечает тот, что идет сзади. «Когда указующий сюда пришел, здесь их было 10. В смысле, 10 скелетов, указующий сказал, они здесь прятались». «От чего прятались?» — спрашиваю я. «Кто их знает? Война, чума, бедствие какое-нибудь?» В конце узенького коридорчика первый Тонтон открывает дверь. 12 человек оборачиваются, когда мы входим. 12 круглых отметин на лбу. Управители земли. 6 парней, 6 девушек. Молодые, крепкие, в простецкой одежде. Руки, сжатые в кулак, взлетают к сердцу. «Долгой жизни указующему!» — произносит хором. Двое Тонтонов отвечают тем же. Я стою на пороге. Одна нога уже в комнате, одна еще в коридоре. У кого-то из управителей тоже есть фонари, так что в помещении довольно светло. Комната не такая, как те, узкие, просторная, шагов 20 в длину и в ширину, квадратная почти, только углы скруглены. Белые гладкие стены, белый пол и потолок. Все взгляды скрестились на мне, уставились на татуировку. «К нам пришла та, кого искал указующий», — объявляет Тонтон с фонарем. «Она его почетная гостья, пожалуйста, входи», — приглашает он. Я вхожу, киваю всем, они пятятся. Никто не хочет стоять близко к ангелу смерти. Второй Тонтон закрывает дверь, и она тут же исчезает, сливается со стеной. «Пора», — говорит второй Тонтон. «Отойдите к стенам», — командует первый. «Вот так? Задуть фонари!» Несколько резких выдохов, и огоньки гаснут. Мы в полной темноте, чернее черного. Тихо. Никогда я еще не слышала такой глубокой тишины. Только сердце гулко колотится. Слева, оттуда, где дверь, вдруг повеяло сквознячком. Слабый запах можжевельника. Это вошел Демала. И опять тишина. Вдруг на потолке, в самой середке, возникает светящаяся точка. Раздается птичья трель. Я вздрагиваю, под землей в темноте поет птица. Как она сюда попала? И какой породы, не пойму. Не слышал раньше такой песенки. Вступает еще одна птица, поет по-другому. Потом еще... Светящаяся точка разгорается. В темноте слабо сияет бледный луч. Я различаю Демала. Он стоит в центре комнаты. Держит высоко над головой прозрачный кристалл, будто стеклянный. Луч падает на кристалл, и тот начинает светиться розовым. Не только кристалл. Всю комнату заливает розоватое сияние. Крепнет, становится ярче. Управители перешептываются, придвигаются ближе друг к другу. Сияние меняет цвет, становится густо синим, потом красным, потом золотистым. Я понимаю, что светятся стены, а птицы все поют. Еще и музыка добавилась. Похоже на струнник. Не могу понять, где играют. Музыка просто звучит, и все тут. Негромкая, медленная. Самая красивая музыка на свете. А свет все ярче. Желтый, золотой. На стенах разгорается рассвет. Птичье пение затихает, зато вступают новые струнники и другие какие-то инструменты. Громче и громче, быстрее и быстрее. Вдруг со стен полыхает зеленым. Я сперва не могу сообразить, что это, потом вижу степь. Только я на нее смотрю сверху. Так, наверное, видит мир Нерон. Впереди, сзади, вокруг нас вид на степь с птичьего полета, а вверху синее небо и облака. Я мчусь над землей, как самая стремительная птица. В музыку вплетается шум ветра. «Я птица!» — шепчу я. Верчу головой, не успеваю смотреть сразу во все стороны. Все вокруг тоже озираются, ахают. Ловлю взгляд Демала, он улыбается, я громко смеюсь. По равнине с грохотом несутся огромные стада бизонов. Впереди горы, огромные, со снежными шапками на вершинах. Мы парим над ними, выше орлов в небе. Плывем на крыльях ветра, на волнах музыки, по скалам прыгают какие-то косматые животные с рогами. Никогда таких не видела. Тянусь их потрогать, рука проходит насквозь и касается холодной стены. Под нами текут могучие реки, впадают в сверкающие озера, где из воды выскакивает рыба. Огромный зеленый лес, потом ослепительно синяя в солнечных бликах. Вода без конца и без края. Ни река, ни озеро. — Это есть большая вода? — спрашиваю я. Как-то так получилось, что я уже стою в центре комнаты, рядом с Демала. — Да, — отвечает он, — это океан. Ревут волны. Громадные рыбины с гладкой черной спиной и белым брюхом выпрыгивают из воды и с плеском шлепаются обратно. Другие рыбы поменьше, узкие, серые, выскакивают в воздух и летят себе. Потом мы оказываемся под водой. Мимо плывут сотни рыб и так быстро поворачивают туда, сюда, и другие водные твари мельтешат вокруг, разноцветные, всякого вида и размера. Некоторые управители садятся на пол. Другие ходят вдоль стен, рассматривают все. Я поворачиваюсь кругом, ахаю, вскрикиваю. Дивлюсь этим чудесам, не могу все охватить, сердце чистит, будто я долго бежала. «Что это?» — спрашиваю я. «Где это? Я хочу туда!» «Это наш мир», — отвечает Демала. «Таким он был когда-то». Мы опять на суше. Летим над огромной равниной. Внизу бегут стада разных зверей, прыгуны, лошади. Пятнистые, с длиннющей шеей, черно-белые в полоску. Стучат копыта. Еще какие-то громадные, медлительные звери задирают длинные носы и трубят. Большие кошки рычат и гоняются за добычей. Шакалы тявкают и рвут на части падаль. Пищат разноцветные птицы, вспархивают в небо целыми стаями. На деревьях висят удивительные твари с почти человечьими лапами, цепляются хвостами. Детеныши держатся за шерсть родителей. Гремят водопады, цветы, деревья, снег, лед, жуки, ящерицы, бабочки. Невероятные существа, большие и маленькие. Мы летим над городами, на берегу океана, посреди суши. Забытые древние города, высокие небоскребы, загадочные машины и столько людей. Идут куда-то, едят, смеются, танцуют, едут на машинах, иногда на двухколесных, вроде той, что М нашла возле свалки. Поднимаются в небо на летающих машинах, какие я видела в песчаном море. Па был прав. — шепчу я. — Они и правда путешествовали по воздуху. Мы летим все выше и выше. Никакой птицы не подняться так высоко. Оставляем далеко внизу эту удивительную землю и даже небо. Вокруг нас звезды. На потолке, на стенах, под ногами. На одной стене среди океана звезд плывет голубой шарик с пятнами зеленого и белого. Тихо-тихо играет музыка. У меня по лицу текут слезы. Я не плачу, они сами льются и никак не могут перестать. Звезды одна за другой гаснут, голубой шарик тускнеет, бледнеет, и музыка понемногу смолкает. Мы опять в темноте и в тишине. Чувствую подвижение воздуха, как Демало выходит за дверь. Тонтон и управители зажигают фонари. Все молчат. Нельзя сейчас ничего говорить. Проходим через все подземные комнаты и по ступенькам выбираемся наружу. Я моргаю от яркого утреннего света. Кто-то из Тонтонов запирает ржавую дверь на замок и расправляет колючие ветки кустов, чтобы ее не было заметно. Демало ждет нас на лугу. Управители садятся у его ног. Я остаюсь стоять чуть в стороне. Не вытираю слезы. Пусть их высушит нежный утренний ветерок. Мы еще немного времени молчим. У меня внутри поселилась глухая, ноющая боль. «Это была наша матушка-земля», — произносит, наконец, Демало. «До того, как разрушители изуродовали, осквернили ее, ползали по ней, обшарили каждый дюйм ее тела, сорвали с нее покровы, ободрали кожу, выпотрошили ее, отравили воду, почву, воздух. Могли вы себе представить такую красоту? Кажется невероятным, что эти чудеса были чем-то повседневным, обыденным. Я не мог вообразить такого, пока одним незабываемым утром не услышал музыку в шепоте ветра. Музыка привела меня сюда, показала дверь в зарослях и подземный зал. Там на рассвете нового дня было мне видение. Свет лился сквозь меня, как и вы видели сегодня. Матушка-Земля явила мне невообразимые чудеса нашего мира, каким он был когда-то. Демало задерживает взгляд то на одном, то на другом управителе, будто обращается к нему одному. Все тянутся к нему, лица светятся надеждой и верой. Вдруг понимаю, что и я делаю так же. А Демало продолжает говорить. «Мать-Земля открыла мне мое предназначение. Ты — указывающий путь, — сказала она. Я избрала тебя, чтобы ты меня исцелил. Начни прямо здесь, в Новом Эдеме. Выбери самых здоровых, разумных и усердных работников. Пусть они помогают тебе в твоих великих трудах. Так был я избран, и так я выбрал вас. Исцелить землю — дело всей нашей жизни. Моей, вашей, ваших детей и детей ваших детей. Это труд многих поколений, и много жизней заберет он. Никто еще не ставил перед собой такую великую задачу. Мы больше не оскорбим землю, не станем летать слишком близко к солнцу. Воздух для птиц. Нам довольно изобилие плодородной почвы и чистых рек. Их мы разделим с тварями земными, ведь и они, как мы, вправе населять землю. Друзья мои, запомните этот день, день, когда тело ваше измучено усталостью, а дух ваш слаб. Запомните мои слова, а главное, сохраните в сердцах ваших чудный образ мира, что я вам показал. Мы избранные. Занимается рассвет нового дня на нашей земле. Управители подходят к нему парами. Демало четырежды прикасается к каждому колбу в четырех частях клейма. «Земля, вода, воздух, огонь», — произносит он. «Мы служим земле, нашей священной матери». Он целует каждому клеймо, затем соединяет руки парни и девушки, и они уходят прочь по лугу, пара за парой. По кивку Демало двое тонтонов уходят вслед за управителями, и мы остаемся одни. Среди зеленой травы, под синим небом. Утренняя прохлада уже смягчается, нас окутывает тепло наступающего дня. «Куда они идут?» — спрашиваю я. «Строить новую жизнь», — отвечает Демало. «Работать на благо земли и всех людей, что на ней живут». Лагерь Ауриэль. Измученные, ненужные люди сбились в кучу на берегу Змеиной реки. Я вспоминаю украденный участок и Билли, пригвожденного к дереву. «Не всех», — говорю я. «Кто лучше может управиться с землей?» — возражает Демало. «Дряхлые старики, больные и слабые». Или молодые и сильные? Чьи дети лучше послужат земле? Те, кого нарожает отребье города надежды? Хворы и дети слабых родителей? Или дети этих людей? Не знаю, отвечаю я. Не думала раньше об этом. Ресурсов на всех не хватает, говорит он. Чистой воды мало, а плодородной земли и того меньше, ты это знаешь. Мы садимся прямо в траву. Она щекочет мне босые ноги. Дамала откидывается назад, опирается на локти. Волосы у него блестят, как вороново крыло. Лучше бы мне не видеть все эти чудеса, говорю я. Совсем не знать, как было раньше. Я то же самое почувствовал, когда в первый раз увидел, кивает Дамала. Но уйти не смог. Я возвращался вновь и вновь, на рассвете, и каждый раз повторялось то же видение, пока не завладело мной целиком. «Я никогда не смогу это забыть», — говорю. «Только все это исчезло давно, и я ничего не могу поделать». «Ты как раз можешь». Он встает передо мной на колени, сжимает мои плечи. «Как ты не понимаешь? Ты ведь уже начала». Ты не просто выжила в городе надежды, ты победила этот проклятый город. То же самое было в полях свободы и на сосновом холме. Ты убила Пинча, ты начала очищение гнойной раны. Этим и я сейчас занимаюсь. Все это было ради брата, говорю я. Мы с тобой не боимся принимать трудные, но необходимые решения. И потом действовать так, как решили. Я вспоминаю Пону. Мы делаем то, что должно сделать, бескорыстно, ради благой цели. Не думай, что у меня нет совести. Я постоянно сомневаюсь и задаю себе вопросы. Просыпаюсь посреди ночи и думаю, правильно ли поступил, к чему приведут мои решения. Но так, как сейчас, не может больше продолжаться. Ты ведь понимаешь? Да, соглашаюсь я. Когда я тебя впервые увидел, говорит Дамала. Я на мгновение заглянул тебе в глаза. Я помню, — говорю я. И сразу понял, кто ты на самом деле, какие в тебе возможности. Ты необыкновенная. Вспомни, что тебе уже удалось. А теперь представь, что ты еще можешь сделать. Скажи, как это — преодолеть свои страхи и слабости, выигрывать бои в клетке раз за разом, несмотря ни на что, своими силами подняться на вершину. Я не могу отвести от него глаз. Красота его лица, красота его голоса. Остро чувствую каждое его прикосновение. Нить между нами натягивается все сильней. Это ощущение правильности, — говорю я. Чувствую, что так правильно. Вот сила, которая изменит мир, — говорит Дамала. Если ты на такое способна ради брата, что же ты совершишь ради всей земли? Ради того, чтобы вернуть хоть малую часть былых чудес. Мне было так горько смотреть на них, как будто человек, которого я люблю, помер. И все-таки я рада, что видела это. Я никогда тебя не подведу, — говорит Дамала. Я ждал тебя. Он наклоняется ко мне, медленно-медленно. Я могла бы отодвинуться, если бы захотела, но я не отодвигаюсь. Он целует меня. Так нежно и сладко. На лицо мне падает капля. А потом вдруг начинается ливень, и одновременно солнце светит. Я моргаю от удивления. Дамала смеется, потом хватает меня за руку, и мы бежим. Мы влетаем в палатку, встряхиваемся, как собаки, и хохочем. Дамала наспех вытирает голову полотенцем, бросает полотенце мне и разливает вино в стеклянные банки. Протягивает мне одну. У меня переворачивается сердце. Он так близко, такой горячий. От его запаха влажного, травяного у меня мурашки по коже. На низеньком столе лежат три книжки. «У тебя книги есть?» — говорю. «Я раньше тоже одну видела». «Книги — большая редкость», — отвечает Дамала. «Их немного сохранилось, очень хрупкие. Хочешь, я тебе почитаю?» Он бережно берет в руки книжку. «Не знаю», — говорю я. «Не понимаю, как это». Он раскрывает книгу, переворачивает несколько бумажных листочков и начинает говорить. «Когда-то все ручьи, луга, леса великим дивом представлялись мне. Вода, земля и небеса сияли, как в прекрасном сне. И всюду мне являлись чудеса. Теперь ни то, куда ни погляжу, ни в ясный полдень, ни в полночной мгле, ни на воде, ни на земле, чудес, что видел встарь, не нахожу. Да мало умолкает. Он говорил медленно, каждое слово укладывал, словно бесценное сокровище. У меня сердца не хватает, чтобы вместить такую красоту. Оно вот-вот разорвется. Демало закрывает книгу, смотрит на меня. «Я все это чувствовала там сегодня», — шепчу я. «Если бы слова такие знала, точно так же сказала бы. Как ты угадал?» И вдруг во мне словно лопается что-то. Бросаюсь к нему, начинаю целовать. Целую губы, рот, слова, что он произнес. Теплые, щедрые, чудесные. Его руки охватывают меня, притягивают крепко, поцелуи обжигают, пронзают насквозь, глубокие, безоглядные, как в горячке. Я все забываю. И всех. Джека, его предательство, себя саму. Я потерялась в прикосновениях Демала, в его вкусе, его запахе. Я словно истаиваю понемногу. И я отпускаю себя. Растворяюсь в темной жаркой пустоте. Не помню. Как получилось, что он сидит на стуле, а я влезла к нему на колени. Мы целуемся, а я глажу его волосы, руки, плечи, чувствую переполняющую его силу, силу жизни. Он ведет губами по моей руке, от запястья к локтю, оставляет жгучий след на нежной коже. Я дрожу вся с ног до головы, внутри полыхает жар. Вижу крошечное отражение в темных глазах. Мое отражение. Скулы Демала порозовели. «Я вижу себя в твоих глазах», — говорит он. Я прикладываю палец к его губам. «Я тону в тебе», — шепчет он. Я веду его к кровати. Мы ложимся. А дождь все льет, да льет. Враз просыпаюсь, моргаю от яркого утреннего света. Я в кровати с Демала. Он обнимает меня, мы оба нагие, будто только что родились. Встречаюсь с его взглядом. Жаркая волна поднимается от шеи к лицу. Шепоты и крики в тесной палатке. Я и он вместе. Что на меня нашло? Совсем соображение отшибло. Нет, неправда. Я отлично знала, что делаю. Я этого хотела. Вдруг новая мысль. Эмми, я должна вернуться к Брэму. Надо найти Эмми. Лу, наверное, с ума сходит. Беспокоится о нас обеих. Может, меня ищет? «Сет, послушай», — начинаю я. «Ты удивительная», — говорит он. «Мы безупречно подходим друг к другу». Он мягко заставляет меня наклонить голову, касается губами шеи. «Отметина первого раза», — шепчет он. «Ты позволила мне оставить ее. Выбрала меня из всех прочих». «Да, но мне...» «Ты подарила мне себя», — шепчет он. «Я отдал себя тебе, свободно, по собственной воле. Не просто слияние тел, тут нечто большее. Ты тоже почувствовала, я знаю. Как нам будет прекрасно вместе, в новом безупречном мире. Глаза Демала пылают, как раскаленная лава. Он целует меня, и я целую в ответ, и вновь отпускаю себя и падаю. Падаю. Быть может, в тебе уже наш ребенок? — говорит Демала. — Ребенок, — повторяю я, и обливаюсь холодным потом. Даже мысли ведь не мелькнуло. Нет, нет, не может этого быть. Да нет, еще как может, обычное дело. Правда, мало. — Подумай, Саба, — говорит он, — сын, дочь, наши с тобой. Что может быть чудесней? «Я знаю про дом детства», — говорю я. «Не пойду туда». «Конечно нет», — смеется он. «Мы сами вырастим нашего ребенка, наших детей. Все просто. У людей от рождения разные способности. Мы с тобой рождены, чтобы править, и дети наши будут такими же». С каждым словом я пугаюсь все сильней. Сердце бешено колотится. «Сет», — говорю я, — «прости, мне надо идти». «Нет». Он крепче сжимает меня в объятиях, и я задыхаюсь, отпихиваю его, натягиваю первое, что попалось под руку, девчачьи штанишки в оборочках. «Мне нельзя здесь быть», — бормочу я. «О чем только думала. Неправильно это, совсем неправильно». Нерон услышал шум, выскакивает из коробки, хрипло каркает. Я хватаю с пола зеленое платье, надеваю рывком через голову, потом башмаки. Дымало тоже уже на ногах, натягивает штаны, ловит меня за руку. «Что значит неправильно?» — спрашивает он. «Чем неправильно? Объясни». У меня дыхание рвется. «Не могу, не знаю», — говорю я. «Просто чувствую». «Нет уж, так не пойдет. Разве я тебе лгал? Принуждал тебя?» «Нет, но только...» «Ну, прости меня», — говорю я. «Это была ошибка». Дымало крепче стискивает мою руку. «Никакой ошибки», — говорит он. «Ты такая же, как я. Нам предначертано быть вместе. И я знал, что ты придешь ко мне, и ты знала с той самой первой встречи. Цену за твою голову я просто на всякий случай назначил для страховки». «Сет, отпусти», — говорю я. «Куда ты пойдешь?» — спрашивает он. «Кто тебя ждет?» «Никуда, никто, пусти». «Ты не уйдешь далеко», — говорит он. «Ты вернешься. Сама, по своей воле, вновь придешь ко мне. Я в твоей крови, Саба, как лихорадка, а ты в моей». Он выпускает мою руку, отступает в сторону. Я хватаю Нерона и выскакиваю из палатки. И бегу изо всех сил. Продираюсь через кусты, на берегу озерца и лезу в горы. Откуда падает плакучая вода? Отпускаю Нерона лететь, а то с ним в руках ни бежать, ни карабкаться. Он с радостным криком взмывает ввысь, а у меня в голове одни и те же мысли мечутся по кругу, никак не избавиться. Ты выбрала меня из всех прочих, наш ребенок, Саба. Ребенок, нет, этого не будет, не может быть. Ох, может. У других ведь бывает. Когда мы с Лу народились, нашей ма было столько лет, сколько мне сейчас. Боже мой, о чем я только думала? Я не думала. Ослепла от ярости и обиды, и ненависти к Джеку. А Лу не было рядом, чтобы меня остановить, и вот. Ты подарила мне себя, и я отдал себе тебя, свободно, по собственной воле. По собственной воле. Боже мой. Что мы вытворяли в его узкой кровати? Я всякий стыд позабыла, не думать, притвориться, будто ничего не было. Не может народиться ребенок, не должно это случиться. Скорее к нашим вызволить Эмми и свалить из этих гнусных мест. Прав, Лу, не надо нам было сюда приезжать. Ты необыкновенная, представь, что ты совершишь ради всей земли, ради того, чтобы вернуть хоть малую часть былых чудес. Образы и звуки исчезнувшего мира, мне их никогда не забыть. Я спешу, оскальзываюсь, падаю пару раз, разбиваю себе коленку. Платье, проклятое зеленое платье, дымало, порвано, и все перепачкалось. Тебе как раз, я знал, что ты придешь ко мне. Наверное, и платье специально для меня приготовил. Как долго его держал в своем сундуке? Я дергаю разорванный подол, раздираю еще сильней, добираюсь до вершины, вся в поту. Нерона не видно, чертова птица. Свищу ему, иду в сторону фермы Брэма и Кэсси. Среди поля дикой пшеницы виднеется лошадиная голова. Конь Брэма мирно пасется. Вот он заржал и подбегает ко мне. Я вскакиваю на него и бью пятками в бока. Конь пускается в галоп. Стараюсь заглушить голос Дымала у себя в голове. «Я в твоей крови, Саба, как лихорадка!» Почти то же самое Джек сказал. «Саба, ты у меня в крови». Джек меня обманул, предал. Он во всем виноват. А тут еще и Эми. Я и думать забыла про бедную Эм. Каково ей сейчас? Я эгоистка. Самая ужасная сестра в мире. Я все свищу, свищу, а Нерон не показывается. Мало ли куда он улетел. Но у меня какое-то странное чувство. Точно он где-то рядом. Быстро повернешь голову и увидишь его. Нет, не вижу. Черт побери, Нерон!